Глава 50. Открытый город. «Какое ужасное место!» — подумал Флойд. Порывы холодного ветра, несущего дождь со снегом, свинцовые облака, и время от времени в просветах внизу мелькала суша, местами покрытая льдом. Боже, да Хевен — настоящий тропический рай по сравнению с этим. И все-таки он знал, что ночная страна всего в нескольких сотнях километров отсюда, за крутым изгибом Европы, и климат там еще хуже. К его изумлению, еще до того, как они прилетели на место, погода неожиданно и резко улучшилась. Облака рассеялись, и прямо перед Биллом Т. возникла колоссальная черная стена высотой почти в километр. Она была настолько огромной, что создавала вокруг свой микроклимат. Ветры огибали ее, оставляя спокойное безветренное пространство. Не было сомнений в том, что это монолит. И у его основания расположились сотни полукруглых строений, сияющих призрачно белым светом в лучах находившегося невысоко над горизонтом Солнца, когда-то бывшего Юпитером. «Они походили, — подумал Флойд, — на старые ульи, сделанные из снега. У него в памяти начали смутно пробуждаться воспоминания о каких-то строениях на Земле, но Вандерберг опередил его. «Иглу, — произнес он, — те же самые проблемы и те же самые решения. Никакого иного строительного материала под рукой, не считая камня, а камень куда труднее обрабатывать. К тому же на стороне местных жителей малая сила тяжести. Смотри, некоторые из этих иглу очень большие. Интересно, кто в них живет?» Они все еще были слишком далеко и не видели, есть ли кто-нибудь на улицах этого маленького городка на краю мира. Подлетев ближе, они заметили, что здесь нет улиц. «Похоже на Венецию изо льда», — заметил Флойд. «Одни иглу и каналы». «Земноводные жители», — согласился Вандерберг. «Этого следовало ожидать. Интересно, куда они подевались?» «Наверное, мы напугали их. Шум от Билла Т. слышен снаружи куда больше, чем внутри». Прошло несколько минут. Вандерберг был занят съемками и связью с Galaxy, и лишь потом ответил. «Думаю, нам нужно попытаться вступить в контакт с ними. Ты прав, это куда значительнее, чем гора Зевс». «И куда опаснее?» «Не вижу ни малейших следов развитой технологии. Впрочем, погоди, вон там, видишь, что-то похожее на радиолокационную антенну. Ты не мог бы подлететь поближе?» «Чтобы по нам открыли пальбу? Нет уж, спасибо. К тому же мы сжигаем массу топлива, пока висим здесь. Осталось всего на 10 минут, если хотим вернуться обратно». «Ну давай хотя бы сядем и посмотрим вокруг. Вон, рядом, хорошая площадка. Куда ж все подевались?» «Испугались. Вроде меня. 9 минут. Ну хорошо, пролетим над городом. Снимай все подряд. Да-да, Galaxy, у нас все в порядке. Просто мы немного заняты сейчас. Через несколько минут свяжемся с вами». «Слушай, Крис, я только что понял. Это не антенна радиолокатора, а что-то куда интереснее. Смотри, тарелка направлена прямо к Люциферу. Это солнечная печь. Какие молодцы! Лучшего места не придумаешь. Солнце никогда не меняет своего положения на небе, а зажечь огонь на Европе невозможно». 8 минут. Жаль, что все спрятались от нас. «Или залезли в воду канала. Давай хотя бы посмотрим на это большое здание посреди площади. По-моему, это ратуша». Вандерберг показал настроение, намного превышающее другие по размерам, причем с совершенно иной архитектурой. Оно состояло из ряда вертикальных цилиндров, похожих на трубы органа, только гораздо больше. К тому же здание не было совершенно белым. Его покрывал какой-то сложный пятнистый узор. «Европейское искусство!» — воскликнул Вандерберг. «Смотри, похоже на мозаичное панно. Ближе, еще ближе. Это нужно обязательно заснять». Флойд начал послушно спускаться ниже, ниже, еще ниже. Казалось, он совсем забыл свои прежние опасения относительно нехватки топлива.